ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Оказывается, страдание в христианстве – это норма. Это норма. Потому что нигде так человек не раскрывается, как в страдании. Вы согласитесь, что это так? В радости, в изобилии вы не можете узнать человека до конца. Вы помните мирскую пословицу: «Друг познается где? В беде». В беде. Потому что эти чувства обнаруживаются, что они сильные, когда он рискует собой и спасает. В беде. Сам часто попадает в беду. А в спокойной обстановке что можно проверить? Ничего буквально. Да, можно. И Бог это делает. Но это особые вопросы, которые не касаются трудностей. А вообще-то мы проверяемся в трудностях. «Ибо вы к тому призваны». Почему вот эти страдания имеют такую большую силу и важное значение? Потому что мы живем на земле, где скорбей полно, где смерть царствует, где люди умирают и где вражда. Вот почему очень ценны люди, которые могут переносить эту вражду по-христиански. «Да мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха». Смотрите, настолько характеристика Божьего сердца, настолько была эта божественная натура сильна в нем, он не сделал никакого греха. Начиная с того времени, когда он родился. А он родился, как все люди. И было время, когда он не мог различать добро от зла. Так написано в Библии. Но в силу своей природы, даже не умеючи различать, что добро и что зло, он делал добро. Вы поняли, что я сказал? Вот мы часто, сегодня люди, делаем добро, потому что знаем, что так надо делать. Если бы не знали, а когда не знали, мы совсем по-другому делали. Уже когда узнали, что не так надо, значит, мы поступаем так, как надо. Но пока что по головному рассуждению нашему, но не по сущности нашего сердца. Если бы мы подчинились нашим эмоциям и нашему сердцу, мы совсем не так поступали бы. То вот Христос, Он имел сущность божественную. Даже не знаючи, во младенческом возрасте Он ни разу не капризничал, как сегодня наши дети делают. Он ни разу зря не плакал. Натура такая. Вы поняли, что я говорю? Он же родился, как все люди. Единственное, что у него было, во плоти греха не было. И все. Остальное и болезни, и проблемы. И, наверное, и зубки у него резались, да? Ну, все как у людей было. И болел. Написано так. Это был муж скорбей, изведавший что? Болезни. Мы ни во что ставили его, потому что в нем не было ни вида, ни величия, который привлекал бы нас к нему. Я еще раз повторяю, что сегодня рисуют люди на картинах. Это, ну, совсем не то. Библия говорит, что в нем не было ни вида, ни величия, который привлекал бы нас к нему. И мы ни во что ставили его, потому что у нас свои мерки. И помните, я не раз повторял, когда выбирали для Саула слугу, который хорошо играл бы. И сказали: мы, говорит, такого знаем. А там есть у Иессея Давид, умеющий хорошо играть. Потом, помните, какой он был? Разумный в речах, мужественный, видный собою. И только на 6-м месте там Бог с ним. И Бог с ним. Надо было бы на первое место поставить. Бог с ним. Потом, умеет хорошо играть, мудрый, воинственный, разумный в речах и видный собой. Это тоже для людей немаловажно. Вот это видный собою надо было на последнее место поставить. А поставили на последнее место Бог с ним. Вот так мы, люди, делаем оценки. Поэтому Христос все это оставил. Он ничего не взял. Он не родился таким, как Авессалом, который был совершенный. Он не был такой, как Давид, с красивыми глазами, с приятным лицом. Он был просто обыкновенный, незаметный человек. И отличался только божественной натурой и благодатью на нем пребывающей. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Вы знаете, почему это отмечено? Потому что порок человечества – лесть. Вот смотрите, в этом месте Писания, значит, подчеркнуто, он не сделал никакого греха, а вот лесть в устах отмечена особо. Вы когда-нибудь думали над этим? И не было лести в устах его. А я не говорю, что мы не должны давать справедливую оценку. Я совсем этого не говорю. Мы вообще должны поддерживать друг друга. Но вы знаете, что правильно оценить, поддержать и льстить – это не одно и то же. Потому что человек, льстящий другу своему, что делает? Кто помнит, что делает человек, льстящий своему другу? Расстилает для него сеть. Так написано. Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его. Потом вот Петр отметил это. Особое что-то. Вот такое присущее человечеству. Будучи злословием, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Сколько у нас сегодня вот есть на этой почве отклонений серьезных. И особенно тогда, когда мы страдаем несправедливо, то нет-нет, да и вылезет что-нибудь такое. Обожди, Бог с тобой посчитается. Это ж не просто констатация факта, отмеченного в Писании, оно часто наполнено желанием, чтобы Бог сосчитался. А это уже угроза. Или, я это часто наблюдаю, говорит, вот так и так объясняют обстановку, нарисует тебе, что у тебя в сердце есть со стороны, не знающий. И вообще добавляют, смотри, Бог с тобой будет считаться. Но это не истина Божья, как откровение, что будет. Мы все это знаем. Это же просто угроза. И оно часто прикрывается, как забота о ближнем. Вроде он заботится очень сильно. А в самом деле угроза. Довольно сложные вопросы вот эти. И мы, наверное, не всегда вот в таких случаях называем своими именами то, что мы делаем. Я не раз говорил, из зависти расследуют, а прикрывается, что он за чистоту церкви стоит. А в самом деле самое неприкрытое зависть всего лишь. И больше ничего. Вот как часто, вот мы просто не знаем сами, не умеем посмотреть Божьими глазами на свои поступки, на свои чувства, выдаем это за чистое и святое, а там ничего чистого и святого-то и нет. Если вывернуть наизнанку то, что есть. Просто, как мы выше читали, и, наверное, еще будем не раз вспоминать этот текст, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Поэтому все-таки наша жизнь духовная очень сложная, правда? И не всегда можно квалифицированно дать оценку действиям и поступкам. И, наверное, только один Бог в свое время, вообще-то не в свое время, а Бог, мы сделали поступок, Он тут же и уже оценивает. Он не будет там разбора к вечности свидетелей вызывать, как кто что делал. Сделал поступок, сказал, а Он уже оценен мгновенно. Положим на свое место для архива, если это надо. И если останешься вне спасения, вы поймите одно, что Бог простил нам все наши грехи, омыл своей крови, ни одного не вспомнит. Но если мы отступим и попадем в ад, оно все будет поднято. Это же не просто, если мы, допустим, до 40 лет грешили, а потом 41 покаялись. Да, Господь простил, омыл и не вспомнит. Но если мы погибнем, то наши грехи будут не начиная с 41 года, а с первого дня нашей жизни на земле. Придется отвечать. Вы поняли, что я говорю? Поэтому у нас нет выбора и выхода. Нам надо идти по пути спасения, чтобы впоследствии не остаться вне спасения. Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судье праведному, то есть своему отцу. Он, во-первых, исполнял его волю, никогда сам ничего не делал, и суд также передавал ему. Хотя написано, что когда Бог будет судить мир, то судить будет кто? Иисус Христос. Хотя Он сказал, я вас судить не буду. Вас будет судить Слово, которое вы слышали и которое я вам говорил. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Это одно из таких глубоких мест. Оно прямо указывает, для чего Иисусу Христу нужно было жить в теле. Если бы нас спросили, для чего Иисус Христос родился, пришел в теле, то было бы много ответов, и все они были правильными. Во-первых, чтобы жить на земле среди людей, чтобы открыть им Бога, потому что Иисус был Бог во плоти. Но Он пришел на нашу землю, чтобы спасти нас от греха. И основное откровение, и самое важное, когда ангел возвещал о миссии Иисуса Христа, то была очень важная фраза: «Он спасет людей своих от грехов их». Поэтому самое основное, для чего нужно было Иисусу Христу тело? Этим телом Он наши грехи вознес на Голгофский крест. Апостол Павел в послании к римлянам очень прямо об этом говорит. «Знаю, что не живет во мне, то есть во плоти моей доброе». Вы сами можете досказать тот текст Писания, который записан. Но самое основное – в теле. Вот почему Иисус Христос грехи наши телом своим вознес на Голгофский крест. Когда мы хорошо запомним вот этот текст, то нам станет понятным, почему в свое время Бог повелел Моисею сделать медного змея и вознести его на шесте перед Израилем. Помните это место Писания? И когда израильтяне были ужалены змеей, поднимали свой взор и видели змея медного, то они исцелялись. Сегодня по этому поводу очень много вопросов толкований. И дотолковали до того, что змей – это прообраз Христа. И богословы так пишут, и исследователи пишут. Но это прообраз греха. Почему Иисус сказал, как должно, как Моисей вознес змею в пустыне, так должен быть и Сын Человеческий? Потому что Он грехи наши телом туда пригвоздил. И где был Он, там был и грех. И в некоторых текстах, не думаю, что это очень правильно написано, Он сам стал за нас грехом. Ну, сказать так, как грехом, может, по-гречески правильно. Не знаю как. Но ясно одно, что змей, который был прибит там, он означал грех. Не Христа, а грех. Почему Иисус говорил, как Моисей вознес змею в пустыне, так должен быть Сын вознесен человечества? Потому что Он взял на Себя наши грехи. И там, где был Он, там был этот змей прибит. Потому что сегодня, когда мы согрешаем, мы поднимаем свой взор на Голгофу, на Христа, но там же наш грех прибит. Мы становимся свободными, потому что Он наши грехи телом своим вознес на Голгофский крест, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, а ранами его вы исцелились. То же самое и Исаия говорил. Поэтому это очень важно. Это одна или важнейшая причина, почему Иисус Христос должен прийти во плоти. Ну и вторая, конечно, если бы он не был во плоти, он бы не мог умереть. Но это уже следствие первых причин. И все, что мы не рассматриваем, мы видим, что повторное вытекает из первого. Третья истина вытекает из первых двух, если мы идем по цепочке. Поэтому очень важно вот именно эту логику знать. Но тогда будет проще запоминать и проще понимать. «Ибо вы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Ибо вы были, как овцы блуждающие, не имеющие пастыря». Почему овцы блуждают? Потому что они не имеют пастыря. Вот почему, когда я говорил на пастырских конференциях, то я напоминал много случаев, когда при наличии пастыря Бог говорил, нет его. Когда в церкви совершается что-то, и пастырь должен принять меры, он не принимает, то его нет. И это упрек ему, что нет тебя. Ведь, допустим, в израильском народе были первосвященники, да? Были пастыря. В то время они занимали эту должность. Но овцы блуждали. Овцы могут блуждать по разным причинам. Некоторых заносят, есть такие склонные к этому. Есть, которых не устраивает пища недостаточно, они начинают блуждать по всем окрестностям, искать чего-то. И так далее, и так далее. «Ибо вы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Это одно из названий нашего Господа Иисуса Христа. Пастырь и блюститель душ. Соблюдает наши души ко спасению. Третью главу начинаем читать. Первое послание Петра, третья глава. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие». А вот мы должны вернуться к свидетельству или к исповеданию, о чем мы не один раз говорили. Вы помните, об этом мы еще будем читать в будущее время. В послании Иоанна, я уже сейчас не помню точно за каким стихом, но там есть такая истина, что всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста. И теперь появилось много Антихристов и так далее, и так далее. Вот как раз, когда здесь Петр обращается к женам, то он указывает на две части исповедания. Исповедание Иисуса Христа словом и исповедание делом и жизнью. Ведь если вы будете говорить о Христе и будете говорить правильно из Писания, но жить не будете по слову, вас никто не будет слушать. Скажут, что ты меня учишь, ты сначала сам сделай. Поэтому вот наша жизнь, она имеет очень сильное влияние на людей. Первое, конечно, что идет для свидетельства о Христе, о вере, это слово. Но в некоторых случаях слово не достигает цели. тогда вступает в дело наша жизнь. И когда люди видят, что жизнь приведена в порядок, то если вы сами поменялись кардинальным образом, тогда они будут слушать и слово, которое вы говорите. Но если вы будете говорить, но сами будете каждый день срываться и будете плоскими людьми, то это наоборот будет отталкивать. Поэтому некоторым проповедникам для того, чтобы люди шли к Богу, лучше не проповедовать. Это будет лучше. Вы понимаете, почему я так говорю? Потому что очень резко слово расходится с делом. И люди не глупые, они это видят. И если ты сам не отдал себе этому слову, не изменился, то как ты можешь это предлагать другому, который на твоем примере не видит, что это слово имеет силу? Ведь мы своими словами часто и поступками обесценим это слово и подрываем его авторитет. Поэтому в исповедании есть две стороны. Исповедание словом и исповедание делом. Поэтому, почему мы в первую очередь говорим? Потому что вполне возможно, человек не слышал этого, ему надо сказать. Почему мы второй раз говорим? Может быть, он не понял. Потом мы говорим третий. И когда уже 3-4 раза сказал, я имею в виду семью. Здесь конкретно о семье. Если увидите, что он понял все, но почему-то не принимает, тогда остается жить чисто и свято. И та духовная атмосфера, которую будете носить в себе, она независимо от ваших слов произведет необходимое действие и влияние на человека. Вы знаете, что человек, который исполнен Духом Святым, одно его присутствие, оно уже производит действие. Потому что Дух Святой и Дух Дьявола, они несовместимы, они конфликтуют. И так как Дух Святой могущественный, он оказывает такое влияние обезвреживающее. Конечно, исключительных случаев, когда люди одержимы сильно, то демоны сразу начинают кричать от этого присутствия. Они убегают сами. И такие люди, они не могут быть в вашем общении. Вы, наверное, наблюдали. Я наблюдал такое. А когда они вообще уходят? Я помню, когда в Америке проповедовал об идолослужении, это было в прошлом году, то некоторые не выдерживали. Одна женщина сказала после проповеди: а у меня этого нет, я свободна этого, я свободна. Ну, если ты свободна, то молчи. Что ты прыгаешь, если ты свободна? Свободные люди молчат. Они просто не могут. Я часто замечаю, сидят, они не могут сидеть, они ворочаются, они крутятся. Потому что идет сопротивление. Некоторые бывают гораздо умнее. Когда лишь касается их, они начинают заговаривать с соседом. Ты там что там такое, чтобы поняли, чтобы не встречаться взглядом, и вроде бы ты его не касается, он там проблемы решает международные где-то. И это один из признаков, что касается, попало в цель, и он делает все, чтобы не обнаружить себя, но таким образом обнаруживает. Поэтому вы сами можете себя проконтролировать. Если уже идет слово, и вы начинаете ерзать, но что ищите от чего? Потому что человек, который свободен от того, о чем говорится, он и будет свободен. Он и будет свободен. У него нет проблем для того, чтобы крутиться, чтобы отводить взгляд, заговаривать с другим. Надо все видеть, особенно сверху. Вот так вот сидишь и видишь. Ну все то же, потому что сидел человек, который коснулся, уже начал шу-шу-шу-шу-шу с другим, уже вроде бы его и не касается, совсем другое. Потом вот здесь вот, когда мы обращаем внимание, то как раз Петр подводит нас к тому, чтобы мы не забывали о двух частях нашего исповедания. Особенно, когда дело касается мужей. То есть тех людей, которые очень хорошо вас знают. Вот мы, допустим, Я вас не знаю хорошо, вы меня не знаете хорошо. Но в ваших семьях вас, а в моей семье меня, знают гораздо тоньше, чем все остальные. Потому что это все на виду. И потому там изменения в поведении играют очень важную роль. Если, допустим, я покаялся, ну, допустим, я сегодня покаялся, положим, то вы не можете оценить, какая перемена во мне произошла. Потому что вы меня вообще-то знали всегда как неплохого человека, и в мире, и там. Но когда это дело в семье происходит, то там на более глубоком уровне знают все. И изменения, которые происходят, они тоже более открываются в большем плане, потому что там больше знают. Вот почему, когда Писание говорит о семье, направляет «говорите». Но если видите, что слова не доходят, остается жить. Чтобы говорить, которые не покараются слову, житием жен своих, без слова приобретаемы были. Почему? За что чего? Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. В чем заключается чистое богобоязненное житие? Когда вы не участвуете с ним в его грехах. С одной стороны, они возмущаются очень сильно, а с другой стороны, отмечают, что все-таки ее сломать не так-то просто теперь стало. Я помню, может быть, даже это было в нашей церкви. Вполне возможно, что кто-то знает этот случай более тонко, но я помню одно свидетельство, когда, значит, одна дочь верующих родителей выходила замуж за мирского, и мать наотрез отказалась идти на свадьбу. И она очень сильно огорчилась. И казалось, что вот эта мать сделала непоправимый поступок. То есть они долгое время не разговаривали даже, верующая мать. Но потом эта дочка все-таки покаялась. И что она открыла? Если бы ты тогда пошла на мою свадьбу, я никогда не покаялась бы. Дочка, я никогда не покаялась бы. С одной стороны, я огорчилась и возмутилась, но с другой стороны, я поняла, что у тебя что-то есть, чем ты дорожишь. Потому что мы не всегда по словам чьим-то можем определить глубину реакции на поступок. Мы обычно часть информации выдаем, а кое-что, что нам невыгодно, мы прячем в себе.